Гогена произошло бурное объяснение с сестрой. Мария, упрекая брата, что он не пытается заработать деньги, а упрямо занимается живописью, предложила ему ехать в Панаму, где ее муж, Хуан Урибе, собирался основать комиссионные и банковское дело. «Для Панамы подходящего человека не найдешь», — писал Гоген Метте. «Никуда не годные служащие требуют 2000 франков. Вот почему Мари решила устроиться со мной на даровщинку». «И довольна об этом», — обрывал сам себя художник. «Противно». Гоген со всем пылом окунулся в свою работу над керамикой. Вдохнуть в вазу жизнь фигуры, не нарушая при этом характера материала и законов геометрии, вот какую цель он ставил перед собой. Гоген, письмо в газету «Суар», опубликованное 23 апреля 1895 года. Но если Бракмон был довольно сдержан в своих похвалах Гогену, Шаплеева всячески поощрял. Он сомневался, что эти слишком художественные изделия сразу найдут покупателей, но считал, что через какое-то время они будут пользоваться бешеным успехом. «Да услышь его, сатана!» — восклицал Гоген. Работа в новой для него технике керамики не прошла бесследно для его живописи. Изображая на керамической вазе сцену из бретонской жизни, он синтезировал ее, обводя четким подкрашенным золотом контуром формы людей, деревьев и облаков, написанных небольшими цветовыми пятнами. Эта ваза принадлежит в настоящее время Музею искусства и истории в Брюсселе. Ее значение в художественной эволюции Гогена было отмечено Мерете Бодельсен. Примерно в это самое время он написал картину, в которой отчетливо видно, что он продвинулся вперед по избранному пути. На картине изображен в профиль, последовавший за Гогеном в Париж, Шарль Лаваль, который в лорнет рассматривает фрукты, лежащие на столе рядом с керамической вазой. Еще никогда Гоген не заходил так далеко в своем стремлении к синтезу. Картина, для которой он использовал столь любимую Дега-композицию со смещенным центром, край полотна по вертикали разрезает лицо Лаваля, производит сильное впечатление своей декоративностью. Здесь Гоген куда ближе к Дега или к Сезанну, фрукты натюрморта написаны сезанновской плотностью, чем к Писсаро. Кстати сказать, он теперь поддерживал постоянные сношения с Дега, ходил к нему в гости или встречался с ним в Новых Афинах. Оба художника забыли свою прошлогоднюю ссору в Дьеппе, впрочем, их могла бы примирить общая неприязнь к дивизионизму. Былая группа импрессионистов теперь разделилась почти на враждебные лагеря. Гоген, влияние которого возросло и который знал, что к нему прислушивается, непрестанно нападал на понтилистов, тоном, не допускающим возражений. Писсаро им возмущался. «Надо признать, — с досадой отмечал он, — что он стал пользоваться большим влиянием. Это, конечно, результат долгого, тяжелого и почтенного труда. Но в чем? Не в искусстве ли сектантство? Само собой. Одно слово — маклер». А тем временем маклер порой ел раз в три дня. Бракмон, всячески пытавшийся ему помочь, взял на хранение несколько его картин в надежде предложить их любителям, но без всякого успеха. Переговоры Гогена с торговцами картин также ни к чему не привели. «Спроси у Шуфенекера», — писал Гоген жене, — «что думают о моей живописи художники, и все равно ничего». Гоген стал прихварывать. Насморк, вскоре осложнившийся воспалением миндалин, вынудил его лечь в больницу. Там Гоген провел 27 дней. Эти 27 дней были своеобразной передышкой, но Гоген предавался в больнице самым мрачным мыслям. «Уж не думаешь ли ты, что по ночам в больнице мне весело было думать о том, как я одинок?» — с раздражением писал он Метте. «В моем сердце скопилась такая горечь, что если бы ты и в самом деле приехала в это время, ты ведь, кажется, хотела на 2 часа повидать Клависа, думаю, что вряд ли я согласился бы тебя принять разве что с озлоблением. У тебя есть крыша над головой и почти верно кусок хлеба каждый день. Так береги это. Это рай в сравнении с...